Главнейшее затруднение теперь состояло в усталости лошадей, которые через силу тащили их по песчаной дороге вопреки стараниям кучера и крику Сафроныча, опять занявшего место свое на козлах. Но обратимся к Анюте, которую принуждены мы были оставить в таком ужасном положении.